я могу понять очень довольствие. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Могу слышать Дениса Викторовича? Нет, не можете. Знаком он вам, кем он называется? Ну, кто? Меня зовут Ольга Владимировна. Я вам звоню из Восточного банка из отдела досудебного взыскания. Кем он вам приходится? Да, я не считаю нужным с вами это обсуждать. Кем мне кто приходится? Ну, он оставил данный номер телефона как контактный. Ну, бывает. Вы Валентина Михайловна? Возможно. Возможно. Вы не знаете, кто вы? Я знаю, кто я, но зачем же мне с вами это обсуждать? Ну, потому что вы должница в нашем банке, Валентина Михайловна. Мы с вами разговаривали уже по этому номеру телефона. Это номер телефона всегда ваш или вашего сына Дениса Викторовича? Возможно, и мой. Возможно, и не мой. А вы у нас на задолженности находитесь уже длительный период, 70 дней по кредитной карте просто. По какой причине своевременно оплату не произвели? Жадность. Жадность? Да. Ну, необходимо бороть свои пороки. Борите. Валентина Николаевна, давайте серьезно с вами разговаривать. Вы взрослый человек, да, вам тетке 68 лет уже. И поэтому я не могу разговаривать несерьезно. Одно дело, когда с 20-летними девочками разговариваешь, все-таки другое отношение должно быть, когда вам 68 лет. К своим другое долгам. Отношение к чему? К своим долгам, прежде всего. А это кто так решил, что должно быть другое отношение? Потому что вы дольше прожили, вам уже 68 лет, вы прекрасно понимаете, да, чем даже для ваших детей, внуков может обернуться то, что вы берете деньги, да, и не отдаете. И чем же это может обернуться? Ну, вы не знаете, что такое карма? Карма? Серьезно? Вы ну, решили там, заговорить о карме? Я бы на вашем месте вообще бы даже не заикалась. Валентина Михайловна, а в чем проблема? Но вы считаете себя хорошим человеком, который не получит кармическую справедливость? Все ваши плохие дела, Валентина Михайловна, отражаются. Вот, ваши плохие дела. Я себя считаю хорошим человеком. А, ну, считайте дальше. Я думаю, Вселенная считает немножко иначе. Ну, вы что говорите? Вы меня да, конечно. Знаете? Да, вы коллектором работаете, этого достаточно. Ну, во-первых, я не коллектор, а сотрудник. А чем вы отличаетесь от коллектора? Лично, Валентина Михайловна, восстановиться в графике платежей. Коллектора выезжают. Куда угрожают. Они выезжают? А вы не угрожаете? Мне по адресу. Я вам чем-то угрожала? Ну, конечно. Сейчас начнете. Я лично вам чем-то да угрожала? Сейчас начнете, чего я? Не знаю вашего брата. Ну, что вы это взяли? Сейчас начнется. Семейная кредитная история. За действия третьих лиц мы не несем ответственности. Это, ну, конечно, это угроза, потому что это вранье. Это угроза? Да, это угроза, потому что это вранье. Угроза – это когда угрожает вашей жизни. Не только. Угрозы бывают разные. Угрозы бывают. Вы также будете угрожать распространению информации, порочащей чести достоинства. Это тоже угроза. Угроза. Так что... Короче, чести достоинства. Каким образом? Выйдем на площадь и будем кричать, что Валентина Михайловна должница? Ну, выходите на площадь, выходите, если вы не представляете нет, другого способа. Нет, вы говорите, ну, а вы не понимаете. Странные какие-то ладно, вещи короче, говорите. Ладно, короче, гипотетические ситуации с вами обсуждать смысла нет, давайте по скрипту погоняю вас и отпущу. Рассказывайте. Так что на задолженности, по какой на задолженности буду находиться до тех пор, пока у меня не отпустит приступ жадности, с которым не могу я совладать. Ну, вы осознаете, да, что мы перейдем с вами в рамки принудительного взыскания в вашем отношении через арест вашей пенсии. Ага, хорошо, Поможет счастливого пути. побороть жадность и принудительно Все, взыщем долг. зачем тогда разговаривать глупые, ни к чему не ведущие разговоры, если вы можете путем ареста моей Потому пенсии что лично все мое организовать? мнение, человек не для этого работает всю свою жизнь, да, чтобы потом что-то принудительно его отбирать. Он всю жизнь не зарабатывал. Всегда нужно давать Боже шанс мой, человеку как восстановиться. мило. Но я не хочу с вами договариваться, я хочу именно в судебном порядке. По какой причине? По причине острого приступа жадности. Обратитесь к вашим родственникам, займите эту сумму, потом будете все, им все, отдавать, отлично, когда вам это понравится. Наконец-то, правильный дельный совет, все, а то я сижу в тупике, думаю, что мне делать, наконец-то кто-нибудь позвонил, мне совет умный дал. Угу, бегу-бегу. 4 300 оплат поступает от вас завтра до конца дня 10 Нет. июня? Восстановитесь, да, что вы сейчас официально отказываетесь от погашения, я официально передам по ваши телефону документы отказываюсь. юристам. Угу, все хорошо, передавайте документы юристам. Для еще принудительного взыскания в вашем отношении. Ну, все, подавайте в суд, жду. Тем более у вас, ну, несколько продуктов в нашем банке. Тем более, все, согласна, жду. И судебный пристав не только, да, может арестовать вашу пенсию, он может и ваше имущество арестовать. Правильно. Вот нежели и хорошо и ничего начинать. Пусть арестовывают уже все, заберет у меня пристав. Это вам сейчас так весело, Валентина Михайловна, да, понимаете? Кто же говорит про веселье, я абсолютно согласна. Конечно, да. Сколько веревочки не вейся. Когда вещи пристав ваши все равно придет. Выносить из Выносить, подъезда. Да, труселя мои будут выносить из подъезда. Угу. Так все и будет. Что, кроме труселей за 68 лет ничего не нажили? Естественно, нет. Откуда же, откуда у меня чему-то быть? Остались одни труселя. Гордиться особо нечем. И дальше что? Ну, как, Валентина Михайловна, во-первых, тон, да, у вас какой-то странный все-таки для 68 лет, честно. А какой должен быть тон в 68 лет? Какой? Какой? Ну, как посерьезнее необходимо относиться, понимаете? Кому? К вам посерьезней? Зачем? К своим долгам, Валентина Михайловна, да? Человек обычно в этом возрасте уже более ответственный, да? У вас да бог немного инфантильность с этими такая долгами, они мне жить абсолютно не мешают. А зачем тогда набирать эти долги эти? Так они жить зачем мне не мешают. В банк? Зачем кредитные карты оформлять? Так они же мне не мешают. Все равно, что тревожит ваших родственников каждый день, звонки осуществляют. Да, тревожьте. Вы же тревожите ровно до тех пор, пока вам разрешают это делать. Как только человеку надоест, он вам говорит, запрещаю мне звонить. Что сыну вашему. И вы больше звонить не имеете права. Звонят. То есть такое, понимаете, да, что ваши дети, ваши внуки запомнят вас именно вот такой должницей, которая не в состоянии решить Но свои проблемы. Ну, ничего страшного. Мои дети и мои внуки знают меня такой, какая я есть. И нечего строить из себя то, чем не являешься. Если я должница, то, значит, буду должницей. Переживут. И они, смотря на вас, учатся жить именно у вас. Да, правильно. Вот вырастут, тоже наберут кредитов и не будут отдавать банку Восточный. И здорово. Какой пример подаете? Здорово, да. Я согласна, что это потрясающе. Вы модель поведения показываете. Да, так я согласна. Я их мало того, что я этому учу, говорю, нужно. Вырастите, 18 будет сразу в Восточный. Набираем. И не отдаем. Угу. Ну, это же вряд ли получится, Валентина Михайловна. Хоть как бы вы не верили, но общая кредитная семейная история, она существует. Да? Поэтому не ваша. А может, дети, вы расскажете мне, у нас есть же 218-й федеральный закон-то. Да, может, вы расскажете, где в этом законе статья про семейную кредитную историю? А? Ну, здесь, а при чем здесь статья? Каждый банк руководствуется, да, своими внутренними. Каждый да банк как вправе относительно, отказать относительно сохранения информации о просрочках, да, в кредитном истории, да, все БКИ руководствуются 218-м федеральным законом. Все, я абсолютно. Согласна, но при этом у каждого банка могут быть свои внутренние, да, мы можем без объяснения да, причин Да, у каждого отказать. Банка, ну, значит, в другой банк пойдут, господи, ради бога. И странно мне, конечно, ваше халатное поведение. Да мне, вы знаете, я глубоко индифферентна. Странно вам, не странно вам. У вас до следующего платежа, до 19 июня, пока есть еще время, вам пока следующий взнос могу на 5 дней перенести, вам необходимо оплатить вашу фактическую просроченную задолженность. То есть сейчас у вас всего 3250 рублей на задолженность. Данную сумму по кредитной карте просто готовы погасить завтра и в течение 5 дней следующий взнос. Не, не буду платить. Так, что у вас тут еще можно по поводу реструктуризации? Да не нужно, не теряйте свое время, я все равно не буду платить. Она вам недоступна. Да и бог с ней. Тогда у вас требование банка остается по кредитной карте просто 3250 рублей. Единственное, один дополнительный день на раздумье я вам добавляю до конца дня. Да не стоит этого делать, я тверда в своих намерениях. Ну, в таком случае официальный отказ от погашения вам фиксирую, передаю документы в юридический отдел. Отлично. Какие-то дополнительные контактные номера появились у вас? Зачем они вам? Звонить вам будем. А, чтобы почаще мне звонить, да? Я сейчас дам вам дополнительные номера, и вы будете чаще тогда звонить, чем вам закон позволяет. Валентина Михайловна, убирать долги, чтобы вам еще и не звонили. Ну, так с моей стороны было бы глупо вам лишнее тогда телефоны давать. Вам и этих достаточно. Ну, значит, выездные мероприятия начнем в вашем отношении. Вот, смотрите. Сруднева, дом 88. Ага, подождите-ка, когда я вам сказала, что чем вы отличаетесь от коллекторов, вы сказали, коллекторы выезжают. А тут, оказывается, вы тоже выезжаете. Так может, вы все-таки не отличаетесь ничем от коллекторов, а? Нет. Я же не сказала, что я лично к вам приеду домой. Ну, подождите, какая я разница? Я выезжаю, Валентина Михайловна. А те, кто выезжает, они коллекторы или не коллекторы? Или тоже сотрудники банка? Право требований передадим по 1005 статье? Нет, конечно. По 1005 статье не передают право требования. По 1005 статье привлекают иное лицо для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. А передают право требования по 382 статье. Ну, это же азы, ну что вы. Ну, какая разница, по 1005 статье к вам приедут. Да, вот делать им нечего по 1005 статье. Они по 382 не приезжают, а по 1005 прям вот поедут. Вот нечего им делать, да, за 3 копейки, ну, которые они на этом зарабатывают. Вряд ли вам удастся безнаказанно, да, вот так вот выйти. Ну все, давайте ждать, давайте ждать. Не гасить ваши долги. Время все покажет. Вы тоже ждите. Пока-пока. Пока-пока, счастливого пути. Когда вам ваши детям спасибо не за что будет сказать. Ну все, счастливого пути. Пока-пока.